Только по прошествии недели Артема удосужились накормить какими-то прокисшими помоями. Но раз выбора не было, то вариант был один, и он съел все, что было брошено на каменный пол. И удивительно, но его даже не вырвало. А более удивительно, он хотел еще. Спустя пару суток, как его покормили, вниз была скинута веревочная лестница, и по ней в его склеп спустились два черта с дубинками. И, врезав ими по телу землянина пару раз, они жестом дали понять, что ему нужно выбираться на поверхность. Спорить с обладателями оружия Артем не стал и решил подчиниться. Наверху было намного теплее, но при этом землянина сразу же начало сильно трясти. Подталкиваемый дубинками в спину, Артем шагал по каменным коридорам до тех пор, пока не пришел в небольшую комнату со стулом, на который его тут же усадили и надежно привязали при помощи самых обычных строительных стяжек. Широченных и неимоверно прочных, которые можно было даже не мечтать порвать. Их и разрезать-то не сразу получится, если нож будет не острым, как бритва. Шаис рабыл все в том же плаще, как и в первую их встречу у корабля. Он появился сразу же, как ушли все черти, и принес с собой какой-то чемодан. Поставив его на каменный выступ, он открыл крышку и вытащил некий прибор, который сильно напоминал дисковый плеер с наушниками, родом из земных нулевых. Именно такой когда-то был у Артема. Японский. Но, скорее всего, из Китая. Русский рок. Эх, были времена. Положив плеер на голые ноги землянина, барон заговорил. «Твой капитан рассказал, кто ты такой, но мне интересно узнать о тебе, именно от тебя. Очень не люблю, когда меня обманывают. Если обман все же был, то вам обоим будет плохо. Понимаешь меня, Артем?» «Понимаю, и могу сказать, что для экзекутора ты какой-то слишком добрый». Глянув барону прямо в глаза, Артем выплюнул все, что накопил с момента, как его начали прицеплять к креслу. Получилось неприлично много, и там были не только слюни. И вся эта масса попала четко в лоб Шаисры и потекла по его лицу, и прошла сперва по носу, а затем и в рот попала. И вместо того, чтобы как следует врезать наглецу, барон прямо на месте опустошил желудок и, держась за живот, в спешке покинул комнату. Минут 15 было абсолютно тихо. Затем появился чертик с ведром и тряпкой и тщательно убрал все, что оставил после себя брезгливый барон. А после того, как чертик удалился, барон снова появился, но уже в другой одежде, в черных брюках и в рубашке, и с очень злым выражением на лице. «Если ты еще раз в меня плюнешь, то сильно пожалеешь об этом!» — рявкнул Шаисра. «Только посмей это сделать!» Артем плюнул и вновь попал в лицо. И довольный, что плевок был таким метким, ведь плевать пришлось метров с двух, выдал. «Ну, посмел, что дальше?» Барон снова испарился, и теперь его не было минут 30. Но в этот раз он сдержал рвоту, и поэтому уборка не потребовалась. И обрадованный одиночеством, Артем наслаждался теплом и пытался придумать, как ему освободиться. Но стяжки были крепкими, а сделанное из пластика массивное кресло для пыток сломать было просто невозможно. И оставалось только сидеть и ждать. «Еще одна такая выходка, и я прикажу Саруканам отрезать тебе голову!» — крикнул сходу барон Шаисра. В этот раз он пришел в хорошо знакомом Артему комбинезоне. Это был комбинезон землянина, который ему дал капитан Тек. Отличный комбинезон, он хорошо защищал от палящего солнца и жары Паскураны. В нем имелась микроклиматическая установка, и потому можно было выставить любую комфортную для тела температуру. От плевков и подобного комбинезон защищал отлично. И Артему стало ревностно, что его вещью воспользовался кто-то другой. А еще у него отпало желание плевать на свой комбинезон. «Я буду слушать музыку?» — спросил Артем, когда Шаисра повесил ему на голову наушники и стал тыкать на какие-то кнопки плеера. Барон не ответил, а только посмотрел на землянина через прозрачную лицевую часть комбинезона и довольно усмехнулся. И, нажав на плеер в последний раз, он быстро удалился. Несколько минут наушники молчали, а затем уши Артема начали улавливать писк, который все нарастал и нарастал, и становился с каждой новой минутой невыносимее. «Ну как, тебе понравилось?» Шаисра в упор смотрел на Артема, и на нем больше не было комбинезона. Барон был до ужаса доволен. Глаза просто светились от радости. «Отомстил, тварь такая, за плевки!» Артем попытался собрать слюни, чтобы плюнуть, но во рту была пустыня, а голова гудела от боли столь сильно, что казалось, вот-вот взорвется. Пытка звуком — это было невыносимо. Настолько невыносимо, что он в какой-то момент просто потерял сознание. И, судя по крови на груди, ее довольно много выбежало из носа. «Ты готов отвечать на вопросы, или мы попробуем что-то новое?» спросил Шаистра и рассказал. «Из меня так себе мучитель. Я не обучался этому специально. Но это и не требуется, когда у тебя есть чемодан пыток. Когда-то давно купил его на рынке только из любопытства. Тогда я даже подумать не мог, что он мне пригодится». «Я отвечу, если ты дашь мне воды», прошептал Артем, которому хотелось только одного — попить и куда-нибудь лечь. Головная боль не утихала, а наоборот становилась все сильнее. В таком состоянии просто невозможно быть адекватным, и Артем снова поплыл. Вода вкусная и чистая. Землянин жадно пил ее и благодаря ей быстро вернулся в реальность. Хлопая глазами, он продолжал поглощать драгоценную жидкость из кружки, которую у его рта держал один из чертей. Но долго пить не вышло, потому что кружка в секунды опустела, и черт тут же свалил из комнаты. Артем снова остался с бароном один на один, и, осознавая, что теперь голова болит значительно меньше, а грудь еще больше залита бежавшей из ушей и носа кровью, землянин стал злиться еще больше. Если ему повезет, и он снова станет свободным, то Шаисру ждет лишь один финал. Мучительная смерть. Но в нынешнем положении о свободе можно было даже не мечтать, и поэтому Артем решил действовать иначе. Вредить самому себе? Нет, этого больше не будет. Барон хочет правды, он ее получит. «Я отдыхал на берегу реки. Пираты прилетели на мою планету за водой, и я случайно оказался на их корабле», начал рассказывать Артем. «Попал в систему забора и оказался в фильтре вместе с рыбой. А потом был обнаружен тегом, капитаном тегом». Шаистра оскалился. «Одно и то же рассказали, не солгали. Но меня это не особо интересовало. Я хочу знать другое. Тебе известно, где капитан тег спрятал свои богатства?» Артему было плохо, но даже в таком состоянии он не сдержался и засмеялся. «Богатство? Ты настолько глупый! Реально считаешь, что если у капитана Тега есть тайник, то он расскажет о нем человеку, которого знает всего несколько дней? Тебе, дурачок пустынный, не я нужен, а Баскар. Инхарец оторвет твою бестолковую башку, и ты больше не будешь мучить нормальных людей собственной глупостью. Если еще раз назовешь меня глупым или дураком, то я... «Если будешь тупить и дальше, то назову и похуже», — рявкнул Артем, которому с каждой минутой становилось все лучше. «Я не член команды Тега и не планировал им быть. Я хотел только одного. Я хотел попасть домой. Но домой мне нельзя, и потому я хотел оказаться на какой-нибудь перспективной планете и остаться там. Но вместо этого попал к дебилу, который уверен в богатствах капитана, которых на самом деле не существует. Идиот ты, Шаисра! Идиот! Потому что не хочешь понять главного. Из той задницы, в которую ты сам себя затолкал, такими тупыми методами не выбраться». «Это не я себя в эту задницу затолкал!» — — взвизгнул Шаисра. «Сволочь Пэт! Я думал, он знает надежные каналы. Думал, что эти контрабандисты не проболтаются. Но они проболтались, и я остался крайним, потому что все шло через меня. Пэта оправдали, не нашли состава преступления в его действиях, потому что он бывший пират и контрабандист. А я потомственный малый барон Паскураны. Мой отец был малым бароном, дед и прадед. Все они служили дому главных баронов. А я эту традицию нарушил и был изгнан. Мне нужно вернуть титул, и я готов вернуть его любым путем». И дальше Артема прорвало. Он не знал, как нужно говорить правильно. Все было чистой импровизацией. И поэтому предсказать результат заранее было просто невозможно. «Ты, Шаисра, правда настолько идиот, что думаешь, что подобное останется безнаказанным? В известной вселенной все и всегда становится явным. Следящие следят за всеми, и происходящее здесь им уже известно. И они передадут эту информацию кому надо. Я и Баскар — это ерунда, но пират Тек и бывший пират Одноглазый Пэт... Ты наверняка знаешь про пиратское братство. Когда пираты известной вселенной узнают про этот подлый поступок изгнанного барона Шаисры, то они сделают все, чтобы засранца наказать. И им будет плевать на все. И даже если ты вновь будешь бароном, их это тоже не остановит. Шаисра, тебя найдут, вывезут с Паскураны и зажарят. Заживо, как это любят делать пираты со всеми, кто насолил их братству». Сделав несколько шагов назад и уперевшись спиной в стену, Шаисра замер в таком положении и, хлопая глазами, глядел на Артема. И только спустя минуту тихо рассказал. «Я никогда не был в космосе и не знаю пиратских порядков. Но я многое слышал о пиратах, и у меня сложилось мнение, что все они легкомысленные и безрассудные. Эти люди живут одним днем, а значит, они быстро все забывают и точно не будут мстить. Но Тек и Пэт про них говорили другое. У них есть отложенные на старость средства. Так болтали многие другие пираты. Я не планировал быть пиратом, но не говорил об этом капитану Тегу, чтобы не попасть в немилость», — снова начал врать Артем. «И поэтому мне пришлось делать вид, что я хочу в их команду, и мне пришлось следовать определенных правил, Шаисра, которые тебе также неизвестны. Первое правило. Каждый пират должен наизусть знать пиратский кодекс. И ты его тоже должен знать наизусть, но только один пункт, который зовется «Месть». Да-да, с восклицательным знаком. Именно так там написано это слово. Не округляй глаза, изгнанный барон». «И что там написано?» — с опаской спросил Шаисра, продолжая подпирать стену спиной. Лицо бывшего барона отлично показывало тот страх и безысходность, которые он начал чувствовать после того, что узнал от Артема. Но землянин не собирался останавливаться и добивал всем тем, что придумывал прямо на ходу. «В пункте, касающемся мести, сказано, что за подло убитых пиратов нужно мстить. И ради этого у пиратов даже есть город, в котором особые люди держат особый сбор, зовущийся общак. Ты вряд ли что-то слышал про общак, но я тебе расскажу. Это деньги, которые пираты жертвуют в пиратский дом. Все пираты должны жертвовать минимум половину заработанного. Таковы правила. И они жертвуют, не задумываясь, потому что знают, что в случае гибели за них обязательно отомстят. И они правы, за них отомстят. Так всегда было и будет. Потому что существуют следящие, которые видят все и вся, и которым пираты также платят. И поэтому ты должен знать, что тебя, Шаисра, обязательно поджарят. Мести пиратов тебе не избежать». «А если я вас отпущу?» — резко спросил Шаисра и осекся. Он вспомнил, что натворил, и снова стал бояться, потому что оказался перед выбором. «Если убить пиратов, то за них будут мстить. Но будет это в будущем, и неизвестно, как оно сложится. А вот если отпустить пиратов, то даже если они дадут слово, то это не дает гарантий, ведь они могут в любой момент нанять других пиратов и отомстить. Сами не можем, так других попросим. «Если ты нас отпустишь, то все может сложиться иначе», — сказал Артем, а потом поспешил добавить. «Но не надейся, что можно заскочить так просто. Есть определенные условия, на которые придется согласиться, и дать пиратскую клятву, иначе никак». Шаисру вдруг осенило. Этот пират просто заговаривает ему зубы и, возможно, даже гипнотизирует. И потому он стал злым и грубо спросил. «Чего ты добиваешься? Думаешь, обмануть меня так просто?» «Я не пытаюсь тебя обмануть. Мне на тебя и твою жизнь глубоко наплевать», — тоже грубо ответил Артем. «Все, что я пытаюсь сделать, это спасти себя, и чтобы выжить, я готов на все. Если я вдруг надумаю вас освободить, то мне нужны гарантии», — воскликнул Шаисра. «Я должен быть уверен, что вы и другие пираты не будете меня искать. Я тоже хочу жить и тоже сделаю все, чтобы спасти себя». Артем улыбнулся и уверенно сказал. «Чтобы тебя не искали пираты, тебе достаточно стать пиратом. Пираты не охотятся на пиратов. Все довольно просто. Ты даешь клятву, и все. Отныне ты пират».